В городе Саривон, провинции Северной Хуанхи, на Синьчжурском заводе «Стритамицина» в провинции Северной Пюнган и Пхихёнском заводе «Силикатных кирпичей» возведена мозаичная картина с изображением великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, всегда находясь вместе на пути во имя народа. В Чэншанском селе уезда Сунгун, провинции Чаган, мозаичное панно на пути руководства на местах сельскохозяйственными делами, а в Кисунском городском отделении народной безопасности мозаичная картина с изображением Ким Чен Ира. Церемонии их открытия состоялись в данных подразделениях.